Американская эскадра блокировала Панамский залив, а экспедиционный корпус захватил строящийся объект. Данные действия вызвали весьма бурную реакцию среди стран, входящих в консорциум, прокладывающих канал. Правда, Бельгия с Нидерландами ограничились дипломатическими нотами, но остальные акционеры пошли на открытый конфликт. Думаю, что в Париже и Мадриде узнали заранее о готовящейся недружественной акции, ведь именно этим можно объяснить быстрое формирование совместной эскадры, которая уже через несколько дней после нападения выдвинулась через океан. В итоге, американский флот потерпел болезненное поражение, хотя американские газеты придерживались иного мнения. Ко всему прочему вспыхнуло восстание на Кубе, где собственно базировалась эскадра вторжения. На фоне того, что колумбийская армия начала вяло атаковать укрепившийся десант Янки, а снабжение было затруднено из-за нападений французских и испанских крейсеров, ситуация сложилась интересная. Европейские флоты сейчас зализывали раны в Веракрусе, при этом мексиканская армия готовится к высадке на Панамский перешейк со стороны Тихого океана. Там тоже ведутся боевые действия, но гораздо менее масштабные. Кстати, император Максимилиан оказался не таким уж и бездарем. В жизни он совершил одну большую ошибку, когда женился на Шарлотте Бельгийской, от которой вовремя избавился. Сейчас он женат на дочери одного из мексиканских магнатов, полностью поддерживается местной аристократией и провел в стране немало дельных реформ. Да и армия Мексики давно не мальчики для битья, а неплохо вооруженная и неплохо обученная сила. Понятно, что в случае большой войны с Сас-Синьером Молочева светит, но ведь сейчас они входят в мощную коалицию. Надо заметить, что военный союз Колумбии, Испании, Мексики и Франции всячески поддерживается большинством латиноамериканских стран, пусть и неявно. Только в этих раскладах не учтен еще один опасный хищник, о котором я напомнил Шувалову. Данный конфликт может повернуться в любую сторону. Пока свое слово не сказала Великобритания, война будет продолжаться. Совокупная мощь франко-испанского флота превосходит американские, и они его, скорее всего, додавят. Но нельзя забывать, что столкновения идут и на Тихом океане, вынуждая европейцев распылять силы. Я просто не имею данных, каковы силы сторон на этом участке. Но он менее важен, так как максимум, на что способен Вашингтон, это захватить Гавайские острова. Массированный десант на Филиппины невозможен, а вот мексиканская армия может доставить много неприятностей в Панаме. Или императорские войска просто будут нагнетать обстановку со своего берега Рио-Гранде. Насколько я знаю, Франция и Испания доставили в Пуэрто-Рико несколько полков, но не стали высаживать их непосредственно в зоне конфликта. Это тоже угроза, которая заставит североамериканцев задуматься об обороне южного побережья. Не удивлюсь, если французская разведка заранее поработала с проигравшими конфедератами. Недавно читал, что американское общество было потрясено фактическим восстановлением рабовладельческих порядков на юге, что снова раскололо их общество. А еще США не оправились от экономического кризиса 1873 года, что ставит страну в тяжелейшее положение. Беру стакан с водой и делаю несколько глотков. Шувалов наверняка более информирован, но слушает внимательно и не перебивает. Ситуация благоприятна для союзников, и они пока ее грамотно используют. Но повторюсь, придется ждать действий со стороны англичан, которые уже отправили эскадру на Ямайку. Поэтому баланс сил крайне хрупок. Ранее Великобритания не претендовала на Панамский канал, но ситуация могла измениться. С учетом того, что у Лондона сейчас крайне напряженные отношения, как с Вашингтоном, так и с Парижем, то начнутся тайные игры. Я склоняюсь, что островитяне дождутся удобного момента и поддержат одну из сторон. Шансов на победу больше у союзников, значит, англичане встанут на сторону Янки, выторговав себе дополнительные преференции у французов. Может, потребуют часть акций строящегося канала. У данных господ давние связи с частью колумбийской элиты и мощное влияние в этой стране. Никто не мешает через пару лет Лондону выкупить долю богатые и просто вышвырнуть из компании другие страны. По крайней мере, такой вариант напрашивается в первую очередь. «Откуда у вас такое неприятие к Англии, граф?» – усмехнулся Шувалов, с которым мы эту тему уже обсуждали. «Франция и Германия ничем не лучше, как мне кажется, но это уже дело личное. А что по второму вопросу? Островитяне – единственная нация в мире, возведшая предательство в ранг национальной идеи. Я понимаю, что политика весьма грязное дело, но даже османы придерживаются подписанных договоров. Для джентльменов же все соглашения – просто кусок бумаги. Когда Россия находилась в союзе с Англией, та продолжала плести против нас интриги. Возьмите хотя бы ситуацию, сложившуюся перед выходом империи из четвертой антифранцузской коалиции. Османы, наускиваемые англичанами, путем провокаций вынудили нас распылить силы и перебросить часть войск в Молдавию, при этом мы тогда еще воевали с Наполеоном. А через два года, когда Россия присоединилась к континентальной блокаде англичан, то сразу получила войну со Швецией, чего-то я излишне перевозбудился, надо успокоиться. Что касается русских интересов, то нам эти военные действия выгодны. САСШ начали сбивать цены на зерно и вытеснять империю с некоторых рынков. А теперь есть шанс восстановить утерянное и неплохо заработать. Думаю, возрастут цены на иные продукты и сырье. Никто не мешает российским компаниям торговать со всеми участниками конфликта. Хотя, чисто политически нам выгодна победа союзников. В этом случае снизится экспансия САСШ. Напоминаю, часть политиков в Вашингтоне не собирается отказываться от претензий на Аляску и особенно прилегающие воды, считая, что сделка по продаже колонии была фактически совершена, и мы их обманули. Поэтому лучше ограничиться поставкой товаров в Европу. Да и не нуждаются янки практически ни в чем, это весьма самодостаточная держава. Плохо, что в любом случае усилится Лондон. Дальнейший рост мощи Франции не так опасен при наличии буфера в виде Германии. На самом деле, союзникам не помешает новая взрывчатка. Была у меня мысль предложить ее испанцам и французам, когда появились предпосылки для начала конфликта. Надо подумать над этим, дабы пустить остальные страны по ложному следу. Российская армия сама только начала переходить на Пекрин с перспективой замены его на тротил лет через 10. Что касается моих островных друзей, то здесь я мышей не ловил. Еще за пару месяцев стартовала новая операция по стравливанию Вашингтона и Лондона. Ирландские организации устроили ряд манифестаций, требуя независимости Зеленого острова. Параллельно в Европу отправились несколько новых команд, чьей задачей являлось активизировать действия ИРА, практически ушедшие в подполье. Но актив организации просто выжидал, пока успокоится свирепствовавшая английская полиция. Новые террористические атаки возмутили, успокоившееся было английское общество. Еще бы, террористы одновременно убили премьера Дизраэля и лидера оппозиции Гладстона. Заодно в ад отправились глава МИДа Салсбери с министром финансов Эддисли. Было еще несколько сошек помельче, но также оказывающих сильное влияние на английскую политику. Смерть второго подряд премьер-министра вызвала крайне резкую реакцию властей острова. Во многих городах шли облавы на ирландцев, а часто возмущенная толпа занималась самосудом. В ответ законспирированные боевые группы ответили массовым террором, к которому присоединились ополченцы из простых работяг. Последних целенаправленно готовили и обучали более года, как раз на случай массовых репрессий со стороны англичан. Все это стоило мне немало денег, зато каков результат. Ныне в Великобритании только завершился парламентский кризис. Королева поручила формировать новый кабинет виконту Лоу, так как иные политики оказались просто не готовы. Думаю, что новый глава правительства наведет порядок, но пока на острове весело. Герилья переместилась из Лондона на северо-запад, где в промышленных центрах живет немало ирландцев. Перестрелки и взрывы случаются почти каждую неделю и до замирения ситуации далеко. Это наносит большой вред торговле и промышленности. Мы же не остановились только на борьбе с властями. Ира начала диверсии на заводах и фабриках Мерсисайда, чем вызвала дополнительную панику. Бензина в огонь подлили несколько провокационных газетных статей, где во всех бедах обвиняли САСШ, укрывающие террористов, предлагая сжечь Вашингтон еще раз. Самое забавное, что я не знал о предстоящей войне и просто хотел сохранить ирландское подполье, сильно прореженное англичанами. Заодно готовились новые отряды, закупалось оружие, и карбонарии снабжались деньгами. Новый удар по Великобритании планировался немного позже, дабы заставить власти страны тратить ресурсы на проблему Ирландии. Плохо, что руководство ИРА не захотело атаковать стратегические объекты в виде портов и предприятий ВПК, сосредоточившись на руководстве. Решение фениев понятно, ведь подобные объекты хорошо охраняются. При этом цели для нападения боевики выбирали самостоятельно. Я бы на их месте начал отстрел банкиров и промышленников, а не политиков. Но еще не вечер и думаю, что реальных властителей Людоедской империи ждут неожиданные сюрпризы. В Лондоне есть еще две хорошо законспирированные группы, которые должны убрать несколько воротил из Сити. При этом к повстанцам они имеют самое формальное отношение, являясь обыкновенными наемниками. После того, как шум уляжется, ребята получат команду действовать. Я бы рассматривал ситуацию шире и не считал ее столь благоприятной для России. Впервые подключился к беседе Бунге. Не забывайте, что основной денежной единицей империи является серебряный рубль. И часть металла для чеканки мы пока закупаем в Мексике. Что касается САСШ, то здесь еще большие проблемы. Основная часть хлопка идет к нам именно из этой страны, так как поставки из Туркестана не покрывают даже четверти потребностей отечественных текстильных фабрик. Есть еще одна проблема. Именно вы, граф, настаивали на заключении дополнительных договоров с американцами в противовес Германии. Поэтому из-за океана поставляется достаточно много механизмов, машин и пароходов. Подобной продукции в Великобритании и Франции мы практически не покупаем, что тоже спровоцировано вами. Профессор здесь прав, так как после начала тесного сотрудничества с Германией, я подкинул идею подстраховаться. С Францией и Англией у нас сохраняются сложные отношения, даже, несмотря на инвестиции Ротшильдов или Юза в российскую экономику. А американцы фактически построили и снабдили паровозами еще Николаевскую железную дорогу. Плюс технологии Янки уже догнали европейские, а их более низкая стоимость позволяет нивелировать расходы на доставку. Если брать сельскохозяйственную технику, так она вообще лучшая в мире, но моя продукция уже к ним подтягивается. Еще мы получаем через САСШ колониальные товары, в поставках которых они часто выступают посредниками. Сейчас этот крен устраняется путем выхода на наш рынок испанских компаний. Да и мне еще несколько лет назад удалось продавить на государственном уровне проект финансирования торгового флота. Только большая часть судов ушла на Тихий океан и присоединилась к Доброфлоту. Но и по Атлантике сейчас ходит немало купеческих кораблей под российским флагом. А еще более тесные связи с САСШ были необходимы для сглаживания противоречий после запрета доступа китобоев и промысловиков в северную часть Тихого океана. В Вашингтоне тогда раздавалось много требований вернуть все обратно и нам даже грозили войной. Но гражданская война ослабила страну, и после ее окончания американским властям некоторое время было не то китобоев. В этой реальности нет такого спроса на китовый жир, так как более стремительно развивается нефтяная промышленность. Поэтому постепенно тему закрыли, чему помогло восстановление торговли и рост товарооборота, резко сократившегося в середине века. И вообще, пора нам вырабатывать более понятную экономическую концепцию, продолжил Бунге, получается какой-то выборочный протекционизм и, наоборот, создание наиболее благоприятных условий для разных стран. Только никто, кроме германцев, не хочет вкладывать деньги в строительство производств на нашей земле. Причем они ограничиваются сельским хозяйством, кондитерскими мануфактурами и добычей сырья. Сложные механизмы, машины и химическую продукцию мы у них закупаем, возражаю экономисту, пример англичанина Юза исключителен, в меньшей степени это касается моего компаньона Борзига. Французы с англичанами тоже не продадут нам современные технологии, а только лицензии сдерут втридорога. Поэтому пока придется лавировать, ориентируясь на политику, и привязывать к своей экономике немцев с североамериканцами тоже необходимо. А еще надо стараться вести себя более аккуратно, ведь не заметишь, как Россию втянут в новую войну. Тогда как быть с вашими интересами в Южной Америке, которые осуществляются через Испанию? Показал свою осведомленность Шувалов, это не нравится сразу Англии и САСШ, и этот странный проект помощи китайской армии. Ведь опять мы перебежим дорожку двум упомянутым странам, что может стать причиной их сближения. Напрямую в Южную Америку я не лезу. Заводы в Бильбао, Сантандере и Хихане являются совместным предприятием с испанской стороной. Далее они уже сами решают, где строить железные дороги и в какую страну поставлять паровозы с локомобилями, отвечаю вполне спокойно, так как проект нейтральный и особо пиндосов не возбудил, а англичане вечно чем-то недовольны. Нынешняя ситуация может повредить, не спорю, но ведь с североамериканцами воюют другие страны, и Россия не поставляет оружие союзникам. Что касается Китая, то он является объектом разграбления нескольких стран. САСШ уже смогли потеснить там Великобританию, плюс на подходе немцы, аппетиты которых растут с каждым днем. Так что нам мешает помощь китайцам усложнить процесс порабощения их державы иностранными агрессорами. Мы постепенно начинаем снимать с вооружения устаревшие винтовки и артиллерию. Надо заметить, что не все ведущие страны Европы готовы к подобному. И ружье системы Кранка вполне боеспособное и будет служить разным армиям долгие годы. Договор о продаже можно оформить без всякой скрытности, в том числе помощь императрице Цыси, которая фактически находится у власти. Армия, вооруженная более современными винтовками, станет большим подспорьем в борьбе с врагами. А еще сия мадам, кроме реформирования армии, планирует масштабное строительство железных дорог, телеграфа и снабжение собственной промышленности новыми станками. Так почему не заключить с соседями договор о сотрудничестве? Для начала поможем оружием, инструкторами и военными инженерами. Далее надо начать взаимодействовать в железнодорожной сфере. Все равно мы строим Транссиб и на определенном этапе не обойдемся без китайских рабочих. Заодно обучим кадры для их внутренних нужд. В Пекине должны оценить подобный жест, так как англичане с американцами предпочитают просто их грабить, поставляя всякий хлам. Главное, России нельзя лезть в Маньчжурию и тянуть свою ветку через эти земли. И многое будет зависеть от удачной работы русских дипломатов. Пока я не вижу особых достижений в этой области, но рад ошибаться. Любишь ты, Иосиф, рассуждать глобально, подколол меня улыбнувшийся Шувалов, то есть, по вашему мнению, разрастание конфликта не окажет существенного влияния на положение России, это граф уже обратился к Бунге. У меня готов отчет по сложившейся ситуации, и я просто передал его Петру Андреевичу. Чисто экономически мы особо не пострадаем, это и подтвердил профессор. Проблема пока только в хлопке, колониальных товарах и возможных нарушениях контрактов перед русскими заводчиками. Поэтому надо срочно договариваться с другими перевозчиками, что фактически устранит наши потери от войны. Все остальные товары мы получаем по суше или можем заключить соглашение с теми же голландцами или испанцами, имеющими мощные торговые флоты. Да и англичане привезут в Россию все что угодно, главное – плати. Это даже немного сблизит наши страны, так как в последнее время Великобритания постоянно жалуется на протекционизм, мешающий работать ее торговцам. Думаю, с политической точки зрения подобное решение весьма полезно. Обсудив еще полчаса разного рода нюансы, мы с Бунги покинули дворец Шувалова. Я пригласил его в ресторан, так как редко общаюсь со столь нужным человеком, но немец отказался. Он действительно занят и спешит на лекцию в университет. Договорился, что заеду к нему в комитет через 3 дня. Это точно, нежданный гость смог меня удивить. Да, решение практически принято и находится в стадии согласования. Все проходило в обстановке полнейшей секретности и о плане знали не более 5 человек, включая императора. Я тут радуюсь, что ведущие мировые державы сцепились за Панамский канал, а Россия в стороне. И вот тебе новость, которая, признаюсь, выбила меня из колеи. Наш властитель и его ближний круг решили, что настал наиболее удобный момент для войны с Портой. Логика подобного решения ясна. Осман сейчас лихорадит от внутренних противоречий, которые вот-вот должны вылиться в восстание. Потеряв Египет и запутавшись в английских кредитах, султан вместо более разумной финансовой политики продолжил жить, как прежде. И если его многочисленные дворцы не оказывали сильного влияния на бюджет, то гипертрофированно большой флот пожирал все ресурсы страны. А ведь еще шло строительство железных дорог, и никто не отменял стандартную для Востока коррупцию. Ко всему прочему, в прошлом году по полуострову Малая Азия прокатилась чудовищная засуха, поставившая достаточно большую часть населения перед угрозой голода. Ничего умного Абдул-Азиз не придумал и решил переложить свои проблемы на славянское и христианское население империи. С учетом того, что Сербия, Черногория, Греция и Россия давно снабжали оккупированные территории оружием, то население готово противостоять тотальному ограблению, задуманному султаном. Я и сам выделял немалые суммы на закупку винтовок, пушек и отправку инструкторов на Балканы. Только думал, что мы полезем туда года через 2, когда нормально подготовимся. Да и австрияков не мешало привлечь к полномасштабной войне, а то эти черты давно наловчились загребать жар чужими руками. Но, похоже, Александра просто посетила желание войти в историю, как дважды освободитель. Есть во всем этом плюсы и минусы. Положительным моментом является война между САСШ и союзниками, куда в любом случае влезет Англия. Также в этой реальности русские войска лучше готовы, Военная реформа фактически проведена и заканчивается перевооружение армии. Есть еще один важнейший фактор. От командования отстранены братья императора, принесшие России и моей реальности множество бед. Думаю, что русскую армию на Балканах возглавит Радецкий, являющийся креатурой Милютин. Я вначале попытался помочь Скобелеву, так как он был единственным генералом, чью фамилию удалось вспомнить. Но он оказался излишне авантюрным и честолюбивым человеком, который мог ради личной славы поставить под удар общее дело. В любом случае Михаил Дмитриевич примет участие в деле. Из толковых генералов есть еще Татлебин, но он больше по инженерной части, и Гурко. Остальных персоналей я особо не знаю, так как больше знаком с артиллеристами из ГУ. Также важным преимуществом русской армии является переход на винтовку системы Гольтякова, чьи револьверы собственной конструкции уже приняты на вооружение. Вообще, над созданием ружья трудился целый коллектив конструкторов, а Николай Иванович осуществлял общее руководство. Но назвать русскую винтовку решили в честь него. Вторым девайсом, которые сильно удивят противника, станут пушки с новыми пикриновыми зарядами. Пока их недостаточно, но полевая артиллерия будет полностью обеспечена необходимым количеством стволов. С осадными орудиями пока сложнее, но мы над этим работаем и кое-чем армии поможем. Важным фактором является логистика и обеспечение войск вспомогательными механизмами. Железная дорога уже дотянулась до Одессы и Кишинева, а сейчас строится ветка до Бухареста через Джурджу. Это позволит оперативно перекидывать войска, оружие и продовольствие. Еще есть мои повозки нового образца, тягачи, локомобили, краны и полевые кухни. На эти вещи Милютин денег не жалел, прекрасно понимая, что мобильность для современной армии – наиважнейший фактор. Если рассматривать негативную составляющую, то мы не договорились с австрийцами, что может стать немаловажным моментом в предстоящей войне. Плюс непонятна позиция Бисмарка. Так как сейчас Германия активно обхаживает Вену, то неизвестна и ее реакция. В моей реальности немцы спокойно предали Россию на Берлинском конгрессе. Потому крайне важно заручиться их нейтралитетом и просто выиграть войну. А еще война нанесет огромный урон по экономике страны и казне, только начавшей избавляться от огромного внешнего долга. Про гибель тысяч русских солдат я даже думать не хочу, так как здесь подобные мелочи малоинтересны. И самое главное, я не уверен, что России удастся закрепиться на Балканах. В столице мало кто понимает, что немец на болгарском или румынском троне ничуть не лучше сторонника осман. Есть еще немаловажный фактор, на который необходимо обратить внимание. Надеюсь, Милютин и Генштаб при разработке кампании учли тотальное превосходство османского флота. Хотя, есть у нас и контраргумент в виде быстроходных катеров. Нормальная торпеда пока не создана, но работы в этом направлении ведутся. Но крупные корабли в Дунай не войдут, а мелочь мы будем уничтожать при помощи скорострельных пушек и метральез. Слово «пулемет» почему-то здесь не прижилось, но сама машинка очень понравилась морякам. При этом наша береговая линия фактически беззащитна перед османскими тяжелыми кораблями. Своего флота на Черном море мы не имеем, но в иной реальности этот вопрос как-то удалось решить. Что вы будете делать? Прервал мои невеселые мысли Красников. Павел Павлович и принес новость о планах императора начать войну. Как главу третьего отделения его недавно посвятили в некоторые детали. Через некоторое время он решил поделиться информацией со мной. Мы никогда не теряли связи, и наше сотрудничество принесло стране немало пользы. Про убийство врагов России и организованный в Европе террор статский советник не знал, но я представил ему достаточно доказательств махинаций российских чиновников. Также помогал с информацией о действующих в стране иностранных агентов. В свою очередь, Красников делился кое-какими секретными сведениями, ныне для меня недоступными. В первую очередь поеду на встречу с Пироговым, отвечаю через небольшую паузу. Мы же не просто так организовали целый центр по обучению полевых хирургов. Пришла пора готовить полевые госпитали и постепенно набирать людей. Далее займусь расширением выпуска лекарств и медицинских инструментов. У нас есть договоренности с Милютиным о закупках данной продукции в следующем году. Если армия не найдет достаточно средств, то начну поставки в кредит по сниженной цене. Наши генералы обычно начинают решать проблемы по факту их возникновения, а не готовятся заранее. Здесь же речь идет о здоровье русских солдат, и лучше я потеряю деньги, но армия получит все необходимое в нужное время. Ну, и к войне надо подготовиться моей нефтяной компании. Придется менять порты приписки для кораблей и танкеров, ведь турки сразу закроют проливы для отечественных компаний. Заодно скуплю часть урожая этого года в Новороссии, дабы его не продали туркам. Незачем снабжать продовольствием будущего противника. Здесь я очень надеюсь на вашу помощь. Крупные помещики могут заортачиться, и придется воздействовать на них сверху. Как вариант, правительство должно компенсировать убытки землевладельцев, скупив продовольствие, а остальное отправить в другие страны. Хорошее дело, теперь я точно не жалею, что сообщил вам о будущей войне. Но это явно не все, думаю, что мне придется заняться контролем поставок в армию и опять при вашей помощи. Вернее, лучше поручить это моим людям, так как я личность достаточно известная. Частная компания обычно не вызывает никаких подозрений и может раздобыть гораздо больше информации. Чую, что после объявления войны сотни махинаторов предложат армии свои услуги. А этого нам не нужно, так как поставщики будут прекрасно знать о перемещениях и расположении наших войск. Судя по удивленному лицу собеседника, он о подобном не думал. Надо заранее подкинуть эту идею Шувалову. А лучше всего попросите графа разрешения посвятить меня в детали предстоящей кампании. На войне от меня особой пользы нет, а в тылу я бы пригодился. Учитывая обычный русский бардак, грамотный человек, заведующий поставками и контролирующий интендантов, не помещает. Думаю, даже временно вернуться в канцелярию или выпрошу себе какую-нибудь должность с широкими полномочиями. После ухода Красникова, я долго смотрел на картину с изображением Агнешки и детей. Именно они дают мне силы для дальнейшей борьбы, как бы пафосно это ни звучало. Когда ты ответственен за жизни близких людей, то не даешь себе спуску. В ином случае я бы давно жил в свое удовольствие, путешествуя по свету и потихоньку прогрессорствуя. Но тень будущих революций висит над моими близкими и будущими потомками, как дамоклов меч. Значит, в сторону лишние мысли и вперед. Надо только попросить заварить крепкого чая и немного перекусить. Вызвав служанку, я приказал подготовить чай через часик и засел за план дальнейших действий. Предстоящая война кардинально изменит мою жизнь. Придется временно переложить большую часть дел на управляющих и тетю, а самому погрузиться в вопросы помощи армии. А еще надо хорошенько встряхнуть гнилое государственное объединение под названием Австро-Венгрия. С моей подачи там уже действует несколько террористических сетей, причем сугубо сепаратистского толка. С учетом того, что Венецианская область в этой реальности осталась за Веной, недавно активизировались итальянские карбонарии. Это не считая венгров, поляков и русин, доставляющих Вене огромные трудности. Отстрел Габсбургов пока не начался, но несколько десятков толковых чиновников и промышленников стали жертвами покушений. А еще ведется идеологическая атака на умы ненемецкого населения. Газеты, листовки, учебники и грамотные агитаторы буквально заполонили венгерские, итальянские и славянские земли двуединой монархии. При этом центры подготовки сепаратистов расположены в Италии фактически легально и никак не могут быть связаны с Россией. Думаю, что мне уже удалось отвернуть от Австрии карпатских и галицийских русин. В этой реальности украинского проекта не получится. Пусть лучше будет независимая Закарпатская республика. Главное, чтобы наши славянофилы не решили задушить в своих объятиях малые народы и дали им возможность жить по своему усмотрению. Другой вопрос, что никто не мешает России всячески привечать тамошние элиты, обучать интеллигенцию в своих вузах и вкладывать деньги в экономику. Мягкой силой можно добиться гораздо большего, чем навязывание себя в качестве старшего брата. Но это еще не все. Есть у меня мысли, как сильнее ослабить страну-предательницу. Полномасштабное восстание пока невозможно, но подготовить несколько дополнительных пакостей вполне реально. Этим я и займусь в первую очередь. Так что мы еще повоюем. Глава 14. Природные красоты и отличная погода ни в коей мере не улучшили моего настроения. Оно продолжало портиться по мере нахождения в действующей армии. Не сказать, что на линии соприкосновения царил какой-то ад, но в тылу бардака хватало. И это при том, что Россия в кои веки оказалась готова к войне. Мы как раз вчера форсировали Дунай, и я все еще находился под впечатлением от увиденного. Красоты природы наслоились на просто бесконечные колонны людей и повозок. Очень радовали понтонные переправы моего производства, изрядно облегчившие переброску армии на болгарский берег. Надеюсь, что даже самый тупой генерал с насквозь прогнившими мозгами осознал преимущество технического прогресса и грамотной организации. Те же паровые тягачи русского производства изрядно облегчали перевозку грузов, а их здесь были сотни. Не зря мы с заводчиками, входящими в ВПК, так яростно сражались за срочную поставку в войска паровых механизмов. При этом цена у изделий была минимальная, и часто продукция отпускалась государству в долг. Железная дорога работала на удивление без перебоев. Личный состав, боеприпасы и продовольствие подвозились вовремя. Более того, сами войска размещались не в чистом поле, а в подготовленных палаточных городках и казармах. И за это надо сказать огромное спасибо Милютину и начальнику главного штаба Гегелю. Оба чиновника полководческими талантами не блистали, зато проявили себя отменными организаторами. Заработали даже спешно созданные железнодорожные войска, позволившие вывести логистику на необычайно высокий для этой эпохи уровень. А вот далее начались какие-то непонятки. Во главе русской армии поставили генерала Радецкого, а в штаб армии был назначен Обручев. В принципе, достаточно мощный дуэт, дополняющий друг друга. При этом за каким-то чертом в войска отправился наследник со своей многочисленной свитой. Благо, с бульдожкой не поперлись братья царя, на что действовал строгий запрет. Из плюсов, в качестве няньки для цесаревича к гвардейскому корпусу прикрепили графа Шувалова. Мой бывший шеф заодно исполнял роль пугала для желающих нажиться на поставках и контролировал русскую контрразведку, дабы по нашим тылам не шлялись толпы шпионов. Излишне дерзкого и несдержанного на язык Скобелева в этой реальности отправили на Кавказ. Думаю, именно там он находится на своем месте. Михаил Дмитриевич оказался подальше от начальства с развязанными руками и даже получил поддержку фон Кауфмана, который вполне лояльно относился к независимому генералу. Думаю, за Кавказский театр военных действий можно не беспокоиться. Как бы там наш сорвиголова не наделал много шума и не завоевал всю Западную Армению и Восточную Анатолию, он может, но меня это сейчас мало касается. У графа Козел-Поклевского свой фронт работ. Для начала я обзавелся документом, проездным. Меня не только временно вернули в третье отделение и в канцелярии, но и назначили комиссаром по особым поручениям. По ряду вопросов я отчитываюсь исключительно перед Шуваловым и Александром, даже командующий армией мне не указ. А еще есть у меня специальный мандат, порученный лично из рук Его Величества. Эта бумага позволяет совершать мне фактически любые действия, вмешиваясь в обстановку. Нет, командующего или главу армейского корпуса никто убирать с должности не позволит. Но в купе совместных действий канцелярии и жандармерии, мы могли заставить любого генерала дать отчет о своей деятельности, если она покажется необдуманной и вредоносной. Кроме этого, я неплохо подготовился со всех направлений. Для начала пришлось с боем вырывать у Лосева почти взвод жандармских штурмовиков и нескольких оперативников. Далее подобную процедуру я проделал, проредив состав ревизоров ЕИФ и государственного контроля. Воевать я ни с кем не собирался, и своей главной задачей вижу пресечение фактов чудовищного воровства, которым запомнилась русско-турецкая война моей реальности. Но и на экипировке боевой части отряда никто не экономил. Новые скорострельные американские ружья с револьверами, необычная форма с прототипом бронежилета, неограниченный боезапас, собственная полевая кухня, непромокаемые палатки со специальными горелками, которыми можно было отапливать даже небольшие помещения, и двадцатка коней. Ко всем этому, собственный паровоз, две скорострельные пушки, три новомодных пулемета, которых практически нет в армии, и еще вагон динамита. Мы с Фредди не стали полагаться на жандармов, поэтому провели клич среди людей, работавших с нами, ДСБ нельзя списывать со счетов. В итоге получился весьма специфический, но опасный отряд почти из 70 человек. Организация такой бригады встала в копеечку, но оно того стоило. Шувалов, когда увидел нашу экипировку, то шутил на предмет того, что Козел-Поклевский решил самолично брать резиденцию султана. Мы как раз проходили вдоль перрона, когда шли последние приготовления к погрузке. Граф еще раз пробежался по обмундированию Фриди, который сопровождал нас, и своим телохранителем. Разница была очевидна, и не в пользу бодигардов Петра Андреевича. Значит, вы говорите, что данный жилет выдержит револьверную пулю. А для чего эти кожаные вставки на коленях и локтях? Они точно не удержат пистолетный патрон. Шувалов ткнул пальцем в наколенник, выделявшийся на немце, и сами штаны, более похожие на галифе, но с дополнительными карманами. В современной войне армии давно не идут колоннами в лобовую атаку. Часто личному составу приходится участвовать в массированных перестрелках, используя складки местности, или окопавшись в редуте. При этом неизбежны травмы или порезы конечностей. Если же столкновение произошло в горной местности или на каменистой почве, то небольших, но досадных болячек не избежать. Нам, возможно, предстоит несколько автономных выездов, где не хотелось бы терять людей из-за подобных мелочей. Да и грамотные офицеры с генералами должны признать пользу от наших новинок. Денег это стоит немного, а выгода очевидна. Иосиф, мне уже не нравятся слова про несколько выездов. Граф остановился и строго на меня посмотрел. Не лезьте в опасные места, лучше ограничивайтесь использованием армейцев. Полномочия вам позволяют, поэтому используйте их, если вдруг нашли что-то необычное. Уж слишком много завязано на вашу персону в предстоящих интригах, которые, несомненно, начнутся поле войны. Нам понадобятся все ваши ресурсы, особенно газеты. Ведь вы единственный из издателей, кто не поддался патриотической истерии, которая завладела умами публики. Ваши журналисты поставили правильные вопросы, за что мы воюем, какой ценой нам дастся победа, и как будут выглядеть послевоенные Балканы и Кавказ. Даже Его Величество изначально хотел арестовать тиражи и наказать вас лично. Но обдумав все написанное, особенно в свете неудачных переговоров 23, Рейхштадтское соглашение, секретное соглашение между Россией и Австро-Венгрией по балканскому вопросу, заключенное 26 июня 1876 года при встрече императора Александра II и министра иностранных дел князя А.М. Горчакова с австрийским императором Францем Иосифом и министром иностранных дел Д. Андраше в Рейхштадтском замке. В этой реальности переговоры прошли на год раньше. С Францом Иосифом мы решили поднять этот вопрос в обществе. Почему русские должны умирать за освобождение славян, но при этом их земли потом перейдут австриякам, а на престолы ряда стран готовит посадить немецких ставленников, а Черногория с Сербией не получит вообще ничего. Да, здесь мы с Масаловым вызвали немаленький такой ажиотаж, буквально взбаламутив столичное болото. Не привыкла местная публика к рациональному подходу. Мол, наше святое дело – освободить братьев во Христе. О том, что в итоге можно получить ряд обиженных и откровенно враждебных стран – никто задумываться не собирался. Еще и священная дружина устроила обширную рекламную кампанию. Вот только им удалось собрать денег на два полка добровольцев, военная эффективность которых крайне сомнительная. Мы популизмом не занимались, а вербовали врачей, медсестер, работников тыла вроде плотников и прачек. А главное, собрали в 10 раз больше денег, нежели оппоненты, и тратили открыто через вновь основанное благотворительное общество «Балканы». Шли закупки вещей, провизии и лекарств. Радует, что на наши инициативы, которые я продвигал через Долгорукову, откликнулась весомая часть общества. Но противостояние и не думало прекращаться. Очень меня напрягла тиражируемая мысль, что армию должен возглавить спесивый и бездарный Николай Николаевич. Хорошо, что это оказались просто слухи. Хотя, группировка наследника явно делала попытки протолкнуть в армию побольше своих людей. Чего там будет делать сам цесаревич, я не понимаю. Вот с такими нелегкими мыслями я и ехал не в войну. Еще и Агнешка сообщила о новой беременности, что повлияло на общий настрой. Я и так в последнее время практически не вижу семью, что является для меня тяжелым испытанием. Надеюсь, это последняя дальняя командировка, а далее пусть подобными делами занимаются помощники. Не нравится мне здесь, будто сама природа создала место для засады, проворчал Фредди, приказывая остановиться передовому дозору. Команды мы подавали специальными свистками, что являлось вполне удобным способом коммуникации. Самое интересное, что особых неприятностей по дороге быть не должно. Русская армия достаточно глубоко продвинулась на территорию противника после форсирования Дуная. Я не помню точной хронологии войны из моей реальности, но Плевну вроде обложили сразу, да и на остальных направлениях все шло хорошо. Проблемы были с поставками боеприпасов и продовольствия, которые в этом времени мы практически решили. В тылу было спокойно, и дороги патрулировались казачьими разъездами. Но здесь какая-то непонятка. Основная армия под командованием Радецкого, используя недавно построенную железную дорогу до Галаца и мощную береговую артиллерию, в рабочем порядке форсировала Дунай. Плевну, Лаве 14 взяли примерно за полтора месяца. Драгомилов столь же решительно пересек реку и взял Систово, понеся немалые потери, но расширил плацдарм. Заминка вышла только у наследника, который умудрился завязнуть Рущука. На фоне героической и даже сумасшедшей храбрости, которую демонстрировали русских моряки, Неудача цесаревича выглядела провалом. Мариманы на своих скоростных катерах перетопили несколько более мощных турецких кораблей, включая даже два линкора. Психи, одним словом, надо учитывать, что наступление русской армии удачно совпало с начавшимся восстанием в Боснии, которое поддержала Болгария. Еще одновременно в войну вступили черногорская и сербская армии, удачно выждавшие момент. Османское командование вынуждено распылять силы и находится в состоянии паники. А ведь еще греки, вроде как активизировались и грозились провести полную мобилизацию. Ударь все союзники при такой благоприятной ситуации, то османы бы дрогнули и посыпались. Это мне все объяснял недавно Тетлебин, с коим мы немного сдружились. Дело в том, что меня самого боевые действия напрямую не касаются. Моя главная задача – контроль за бесперебойными поставками всего необходимого для армии и проверка качества товаров. Вот с ними-то у меня сразу возникли проблемы. С учетом того, что Эдуард Иванович – фактически начальник обороны Черноморского побережья, то претензий к поступавшим материалам и продовольствию хватало. Нет, воровства подобного в Крымскую уже не было. Все-таки правоохранительная система неплохо поработала и вычистила из армии много погони. Но во время столь масштабного конфликта найдется излишне алчные товарищи, забывшие о неизбежном наказании. Вот и мне удалось напасть на след двух особо хитромудрых деляк, вернее, крупных и весьма небедных компаний с большим представительством в регионе. Первый сейчас занимается Красников, который тоже был рекрутирован вместе со мной. Он засел в Одессе и дотошно, как он умеет, проверяет дела некое товарищество Григер, Горовец, Коганыка, неожиданно пробившимися в поставщики императорской армии. Я что-то подобное слышал из истории и попросил Павла Павловича быть крайне осторожным. Чуть ли не насильно к нему была приставлена пятерка жандармских волкодавов. Сам же я поехал в главную ставку, где нужно провести срочные следственные мероприятия. Если полученная информация подтвердится, то очень многих гешефтмахеров ждет изменение места пребывания на ближайшие лет 15. Вот и получилось, что заботился я о безопасности Красникова, но, похоже, влип в неприятную историю. Разворачивай оба воска и перекрывай дорогу, командую Фредди, пулеметы на фланг вон за тот камень, и двоих в прикрытии к расчетам, остальным занять удобные позиции. И обращайте внимание на правый фланг, если там засели стрелки, то ситуация неприятная. Приготовить грана. Не успел я договорить, как именно с указанного места послышался выстрел и несколько дымных следов показали, что врагов более десятка. Плевать, нас больше, а совокупный залп равняется чуть ли не роте. Пока не проявили себя остальные участники нападения, но для них у нас есть пулемет и гранаты. Спокойно сажусь около заднего колеса нашего пепелаца и проверяю свой винчестер 1873 года, немного доработанный мальцовскими оружейниками. Кстати, разведку я вообще вооружил карабинами Мильгиса, так что 2-3 человека на первых порах могли остановить и смутить отряд голов в 20. Фредди, пошли пару наших разведчиков в обход, может у них получится забраться по правому склону и выйти в тыл этим наглецам. Нам нужен язык, хотя понятно, кому выгодно нападение. Между тем, стрельба усиливалась. Пока обходилась без жертв с нашей стороны, так как мы вовремя обнаружили засаду и нападавшие лишились нормального обзора. Еще мы специально отстреливались вяло, обозначая слабую огневую мощь и провоцируя бандитов к более активной деятельности. А пока расчеты пулемета расставили треногу, залили воду в кожухе и закрепили ленту с патронами. Смущает меня только несколько точных попаданий в то место, где я располагался. Пришлось сменить диспозицию, так как охота шла явно на меня любимого. В итоге нападавшие не выдержали и решили действовать быстрее. Мы ведь в тылу русской армии, и можно нарваться на казачий разъезд или транспортную колонну. Одновременно из-за поворота выскочила гикающая толпа конников, более похожих на башибузуков, и тут же засадный отряд увеличил интенсивность огня. Командовать особо не нужно, свои роли все знают. Я немного опасался за контрразведчика и ревизора, которые следовали с нами и не готовились, когда отряд проводил боевое сложивание. Ну, ничего, вперед не лезут, спрятались грамотно, а на лице молодого коллежского секретаря застыла улыбка предвкушения. Прямо маньяк какой-то, хотя, я это наговариваю, в ей в канцелярию трусов точно не берут. Но даже для меня грохот работающих пулеметов стал неожиданностью. Чего уж говорить об остальных, особенно врагах. Буквально за секунду дорога наполнилась грохотом падения лошадей, пылью, ржанием умирающих животных и вопли испуганных людей. Животных и людей буквально выкашивало, будто адской косой. Пока перед нами разворачивалась столь отвратная картина, я приказал всем стрелкам перенести огонь на засевших в засаде бандитов. С учетом того, что у нас скорострельные и многозарядные винтовки, то сюрприз получался неплохим. Со склонов покатилось несколько тел вперемешку с камнями, а кто-то явно решил аккуратно покинуть ставшие вдруг таким неприятным рандеву. Далее мы дали несколько залпов в сторону удирающих всадников, так как один из пулеметов уже замолчал. Даже у экспериментальной модели, изготовленной из лучших материалов, случаются проблемы с заклиниванием ленты. Но картина на поле боя открылась просто ужасная. Отмороженный ревизор не выдержал и побежал блевать в кусты. Смотрю, к нему присоединилось даже несколько бывалых солдат. Вот что значит правильная пулеметная засада на неподготовленного противника. Это мы человек 30 выкосили, никак не меньше. А еще это навевает на очень невеселые мысли. Не схватил ли я за хвост излишне сильного хищника? Проверить, есть ли раненые и убитые. Фельдшера, надеюсь, не зацепило. Начинаю раздавать команды, тяжелых у противника в расход, искалеченных коней тоже. Остальных взять, собрать оружие и любые документы. Фредди, давай осторожно, пятерками, прикрывая друг друга, могут быть затаившиеся и недобитки. Через некоторое время, граф, о произошедшем необходимо немедленно доложить командованию, горячился молодой лейтенант, с недоумением рассматривавший действия их моих людей и пытавшийся понять, что здесь произошло. Особо его шокировало количество убитых людей и лошадей. Так я вам не мешаю. Думаю, что второго нападения не будет, и далее мы справимся сами. Устало протираю платком вспотевшее лицо. Нам надо еще закопать убитых, поесть, и можно выдвигаться. Благо, еще не поздно и мы прибудем в расположение армии до темноты. А как же там? В Плевне нет свободных домов для размещения. Да и у вас раненые. Я заранее отправил своих людей, и нам есть где остановиться. Тяжелораненых у нас нет, кроме одного убитого. Я демонстративно перекрестился, в чем был поддержан офицером. Возок мы уже починили, и раненые выйдут немедленно, так что нет поводов для беспокойства. Еще раз подозрительно посмотрев на группу лиц в мусульманских и болгарских одеждах, которые лежали мордами в землю, спеленатые аки младенцы, офицер удалился. «Фредди, где там твои толмачи?» «Экспресс-допрос, и пора ехать. Мы и так много времени потеряли, еще шума лишнего наделали. Большая часть пленных никакого интереса не представляла, поэтому ребята Лосева их сразу резали и сбрасывали в небольшой овражек. Предварительно мы отправили возок с ранеными и ревизором, дабы молодой человек не получил моральную травму. Контрразведчику было все равно, и он внимательно выслушивал сбивчивые показания интернациональной банды, нанятой каким-то купцом Мехмедом из Никополя. Сейчас вообще тяжело отличить условного гайдука от башибузука или просто разбойника. Последних хватает, так как объективно комендантская служба работает плохо. Только мне сейчас плевать на все, потому что мы теряем темп. Я сказать, что знать, вдруг произнес один оборванец на вполне понятном русском, за что удосужился злобных взглядов коллег. Хорошо. Скажешь что-то важное, то отпущу. Остальных в расход, это я уже приказываю Фредди. Затем займись этим Ахмедом, лучше взять казаков в расположение армии, сам не рискуй. Дабы пресечь ненужные разговоры, предлагаю убедиться в фактах саботажа на месте. Ваше превосходительство может выделить людей, которым вы полностью доверяете. Далее мы проводим сначала выборочный осмотр. Если он покажет, что мои подозрения обоснованы, то придется перебирать всю партию. Заодно, прошу временно запретить покидать расположение складов этим интендантам и пяти гражданским. Передаю бумагу командующему гренадерским корпусом генералу Ганецкому. В данный момент он старший офицер в округе, так как остальная армия расположена севернее. Плюс его, можно сказать, оставили на хозяйстве, ведь гренадеры сейчас прикрывали переброску амуниций, боеприпасов, продовольствия и фуража с другого берега Дуная. Фактор весьма значимый, потому что обоз является давней проблемой русской армии. Воевать без постоянного подвоза снарядов и еды – задача крайне неприятная. В этот раз русское командование решило учесть прежние ошибки. А меня как раз интересовала партия сапог, которую с невиданной поспешностью отправили из Одессы на фронт. Я даже не припомню такой расторопности интендантов и гражданских, занимающихся логистикой. Это недопустимо и оскорбительно», — воскликнул полный полковник с обвисшими усами, более похожий на постаревшего Колобка, который являлся интендантом корпуса, без прямого приказа главного интендантского управления. «Вам нечего делать на складах, и уж тем более, вы не имеете права задерживать гражданских. Что касается русских офицеров, то все выглядит как полнейший бред». Заплывшие жиром глаза полковника победно блеснули и с надеждой обратились к генералу. Только старый вояка подобного энтузиазма не испытывал, может потому, что ознакомился с моими бумагами. «Вынужден разочаровать вас, Михаил Степанович», — Ганецкий хитро улыбнулся в бороду, — «но граф имеет полномочия задержать даже меня. Звучит весьма странно, но мы люди военные и обязаны подчиняться приказам. Со мной прибыли ревизоры из ЕИФ канцелярии Государственного комитета контроля. Моя задача – обеспечивать их безопасность и ограждать от излишне недоверчивых начальников. Поэтому прошу вас держать наш разговор в тайне, так как речь идет об угрозе безопасности страны. Граф Шувалов знает о деталях происходящего, и вы можете подать рапорт на его имя. Только в случае распространения озвученной информации среди личного состава, будьте готовы нести за это ответственность». Жалеть этого Колобка по фамилии Пилипенко я не собирался. Судя по тому, насколько дядя испугался, в махинациях он замаран. Другой вопрос, что это могут быть обычные интендантские штучки по оказанию услуг коллегам. Но замаран он точно. Может, почувствовав интерес к товару, гешефтмахеры решили временно спихнуть его поближе к армии и использовать позже. Неважно, главное, я у цели. А я могу узнать причину, по которой в расположении армии направлены столь важные люди. Еще вы перешли дорогу кому-то очень влиятельному, — с легкой усмешкой произнес Ганецкий, — не припоминаю я того, что на людей государевых покушаются прямо в расположении действующих войск. Шума-то вы наделали немало, и весь лагерь только об этом говорит. Только зачем было казнить всех бандитов, что точно нетипично для русского офицера? Ведь вы им когда-то были, граф. Опять пойдут ненужные пересуды о вашей персоне, и так имеющей неоднозначную репутацию. Это типа упрек? Нет у меня совести, когда речь идет о безопасности страны и борьбе с ее врагами. Поэтому оправдываться никто не собирается. Беру свою чашку с чаем и делаю небольшой глоток. Завтрак вышел обильным, что как раз в тему, за что генералу огромное спасибо. После многодневной дороги, переправы через Дунай и скоротечного боя, мне пришлось весь вечер и ночь проверять партию сапог. Пилипенко оказался человеком вменяемым, и не стал тянуть время, и нужные сапоги были найдены сразу. В итоге, часть нашей группы, которая немного отдохнула, занимается описью и допросом полковника сотоварищи. Как я и предполагал, в самой афере он участвовал посредственно и имеет шансы выкрутиться, если ревизоры не найдут чего-то другого. Ха-ха. Что касается купца Ахмеда, то Фредди взял его живьем и должен душевно с ним пообщаться. Меня же с утра вызвал генерал и накормил от пуза. Чувствую, что совсем осоловел, пора ввести хозяина кабинета в курс дела и идти спать. В 1872 года в славном городе Кимры, известного не только своими церквями, но и мануфактурами, появился странный товар. Начал его изготавливать весьма предприимчивый купец Михаил Чернов. Вроде как обычный сапог, да не совсем, смотрю, Ганецкий отложил свою чашку и слушается с интересом. Воры использовали весьма просто способ. Голенище сапога было из отвратной кожи, которую умело скрывали. Но это не главное. Основная проблема сего изделия – бумажная подошва. То есть мужик носит сапоги, а у них после первых же обильных дождей отваливается подметка. Делаю паузу, но генерал увлечен рассказом и даже махнул рукой для скорейшего продолжения. Партии подобных сапог обычно ловили и в Москве. Их пытались втюхать приезжим крестьянам из бедноты. Пока дело дойдет до дождей и обувь развалится, к тому времени уже и искать некого. Да и не нужно это обычным городовым. Либо хорошо умаслены татями, или понимают бесперспективность подобных дел, так как мзду занесли еще выше. Сначала купец возил небольшие партии сапог, а затем совсем обнаглел и стал продавать их вазами. Далее, подобные ему крысы скупали товар и развозили по небольшим городам и деревням. Все бы хорошо, но о ситуации узнал московский полицмейстер Лужин. Нет, это были необычные жалобщики, на коих ему плевать. Машу рукой неверящему в милосердного полицая, генералу, егеря и псари нашего полицейского оказались жертвами обмана и в самый неподходящий момент на охоте пожаловались, что у сапог отвалилась подошва. Далее разгневанный аристократ повелел пороть купца и его детей. Те поклялись, что подобных сапог больше не будет. Ганецкий рассмеялся, но не стал комментировать абсурдность ситуации. Здесь хищение и аферы на сотни тысяч рублей, а бравый Лужин устроил махинаторам только порку. Жалко, что данная информация дошла до меня столь поздно. А затем, через 2 года партия в 50 тысяч сапог всплыла в действующей армии. Вот вам и сказка на ночь. Мне рассказывать, сколько солдат обморозили бы ноги или умерли от болезней, используя они эти сапоги, а те штатские, которых я приказал задержать, являются Яшкой и Шмулем Малкилями, купцами первой гильдии и выходцами из Двинска. Но про сапоги мы узнали совершенно случайно. Чую, что мне с трудом удается сдержать эмоции и не выматериться, отчего-то агенты на местах не сочли должным об этом сообщить. А наши дельцы до этого неплохо заработали на частных перевозчиках. Они наняли всех имеющихся в Южной Бессарабии и Одесской губернии мужиков с телегами, пообещав за ходку целый рубль. Только не уточнили, что оплата будет ассигнациями, а фураж перевозчики будут покупать за свой счет. Ну, дурни, крестьяне решили согласиться, а теперь многие оказались в Румынии без средств, так как не могут вернуться. Деньги закончились, а кому-то их еще не заплатили, да и ассигнация против золота просела наполовину. А еще фураж в действующей армии стоит раза в 4 больше, чем они рассчитывали. В итоге мужиками помирать с голоду, если не получится вернуться за счет казны, но с голой жопой и без лошади с телегой. Это даже хуже, ибо им надо кормить семьи, которые ждут мужиков с приработком. Вот такие гешефты проворачиваются под носом наших генералов. Но ведь это еще не все, без всякой улыбки спросил генерал. Я немного слышал о вас, граф. А это значит, вы не остановитесь на достигнутом. И что же вы будете делать? Арестую всех задержанных и проведу допросы на месте, благо, имею такие полномочия, отвечаю с усмешкой, далее попробую помочь перевозчикам, оказавшимся в сложной ситуации, отдам им часть подрядов, а затем поеду в Одессу, разгребать главное кубло врагов России. Да поможет вам Бог, Иосиф, перекрестил меня Ганецкий, но вы даже не представляете, какие люди стоят за всеми этими жидами. В принципе, вскрывать более нечего. 3 основные цепочки махинаций выявлены, и чистосердечные признания воров, только вопрос времени. Да и нападение на себя я не прощу никому. И мне прекрасно известно, кто стоит за братьями Малкилями, товариществом Григера и недобитым банкиром Рафаиловичем, уже вышедшим из тюрьмы. Но ничего, Коля Смирнов готов бороться с этой поганью, даже если это будет его последняя битва. Глава 15. Граф, вы понимаете, что натворили? Встреча с Шуваловым происходила во дворце начальника Одесского военного округа генерала Коцебу, деликатно уступившего свое рабочее место главе канцелярии. Петр Андреевич срочно прибыл из Бухареста, где располагалась ставка наследника, чьей нянечкой он являлся. А дела закрутились действительно интересные. После достопамятного покушения и допроса выжившего посредника, я решил не медлить и пошел по цепочке, закончик которой удалось ухватить. Сначала взяли купца Мехмеда, который перед очень нехорошей смертью рассказал много интересного. Заодно этот, безусловно, правоверный мусульманин, практически искренне пожертвовал немалую сумму на нужды русской армии. Я и сам малость подзавис, когда ознакомился с порядком цифр. Ларчик же открывался просто, товарищ являлся не только контрабандистом и посредником между купцами с обоих берегов Дуная, но и работал сразу на 2 разведки. Еще и решал разного рода щекотливые вопросы, типа устранения неугодного человека. Причем география деятельности этого воротилы была весьма обширна. Переварив полученную информацию, мы сразу арестовали братьев Малкили с их подручными, а также нескольких интендантов во главе с Пилипенко. Допросы шли в дороге, а когда наша кавалькада останавливалась на ночлег, то происходило протоколирование полученных показаний по всей форме. Мы не опричники какие-нибудь, и все должно быть по закону. Хотя, я скажу честно, с жидами не миндальничали и прессовали их по-жесткому. К интендантам, как офицерам и дворянам, больше применялись меры психологического воздействия. С учетом того, что в нашем отряде были представители всех силовых и проверяющих ведомств империи, то никто особо не скрывался. Особенно, как соловьи, пели наши друзья, иудеи. И наговорили они такого, что даже мне стало страшно. Нет, не за свою жизнь. Я в принципе давно ничего не боюсь, разве что покушений на семью. Испугали меня творящиеся дела, а стоящие за махинациями персоны привели в крайнюю степень бешенства. Пока мы были в Бухаресте, Фредди телеграфировал всем нашим бойцам, чтобы они срочно ехали в Одессу. Заводы перевели на закрытое положение, так как сильно сокращалось количество охраны. Все мое многочисленное семейство перебралось на дачу под защиту самых толковых бойцов. Что-то не нравится мне происходящее, и закончится оно может чем угодно. Поэтому лучше дополнительно позаботиться о своей безопасности и довести дело до конца.